дальше по дороге кромешного мрака. За спиною слышен шепот в каждом темном углу, засыпая ты метишь о новом, но не переменной виду. Не всегда было лишь тут, когда не дает лучи солнечный свет. Здесь лишь мертвая земля, теперь здесь остаюсь я. Не всегда было лишь тут, когда не дает лучи солнечный свет. Здесь лишь мертвая земля, теперь здесь остаюсь я. Я буду искать ответ на вопрос, которого нет. Очень скоро я уйду, и свой след на песке сотру. Я исчезну, вот моя. Thank you.